В те дни, однако, Вальядолид встревожила опасность другого рода. Один из слуг маршала де Фромиста, приехавший в город, оказался болен чумой. Он заразил трех служанок маршала, молодых девушек, и все четверо через несколько недель скончались. В то же самое время врачи обнаружили одного заболевшего чумой, Веррера де Дуэро, и больную женщину в Дуэнисе. Сразу же на перекрестках улиц запылали костры, на которых жгли тимьян, розмарин и цветы лаванды для очистки воздуха, но люди все равно ходили, прикрывая рот платком. Городской совет назначил хунту уполномоченных сообщать о положении в городе и окрестных деревнях, чтобы организовать защиту от чумной напасти. Пришлось наложить руку на доходы с акцизов на вино и хлеб. Затем издали указ, который читали глашатые, с требованием соблюдать чистоту на улицах, запретом есть дыни, тыквы и огурцы, которые легко пропитываются вредными испарениями. Также была налажена медицинская помощь, раздача лекарств и пищи беднякам, ибо голод способствует распространению болезни. Между тем люди богатые поспешно укладывали свои вещи и ценные предметы, и по ночам в каретах украдкой покидали город, направляясь в свои виллы вблизи рек, надеясь выждать там, пока эпидемия утихнет. Чума, однако, не отступала. Город готовился к долгой осаде, и папа Климент VII издал бреве, которым после нескольких месяцев горячих споров приказал прекратить синодие, пресловутую конференцию. Бреве — послание папы Римского по вопросам второстепенного значения, в отличие от буллы. Синодие, буквально без дня, то есть без определения срока, немедленно, латинский. В то же время королевский двор переместился в Паленсию, а канцелярия в Ольмедо. Правда, случаи заражения чумой вначале были в Вальядолиде немногочисленны, 6 погибших, и хунта уполномоченных, дабы не сеять панику, оповестила, что 6 погибших от пустяк, и что настоящая эпидемия имеет другой характер, там чума убивает многих. Кое-кто вспоминал случаи заболевания корью в последние 2 недели, и горожане отсюда делали вывод, что это вовсе не чума, а корь, хотя было известно, что корь всегда является вестником чумы. Как бы там ни было, положение усугублялось, недуг распространялся очень быстро. Врачи не успевали оказывать помощь большому количеству заболевших, и священники также не справлялись с помощью духовной. Покойников грузили в повалку на повозке и везли на церковные дворы для погребения. На правом берегу Писуэрги городской совет открыл 4 новых лазарета, 2 из них Сан-Ласаро и беззащитных для тяжелобольных, и мобилизовал всех трудоспособных, в их числе школьников, из приюта для подкидышей. Это были почти еще дети, подростки, однако их сиротство избавляло власти от претензий родственников. Их призвали в самые трудные дни эпидемии, и школьники самоотверженно выполняли тяжелейшие работы. Хранили мертвых, перевозили больных, контролировали доступ посторонних в город, стояли на страже на мостах и держали на запоре дома, где находилось много чумных. Сами школьники прибивали доски, заколачивали двери зараженных домов, а Сиприан он ловчился выполнять особо тонкую работу, снимал черепицы с крыш, чтобы через отверстие передавать пищу для заточенных в доме. На школьные тележки с впряженным в нее осликом Бласом Сиприано ездил туда-сюда, раздавал кульки с едой нуждающимся или проверял прибывавших на баркасах из Эррера де Дуэро многочисленных беженцев с юга. Мальчик требовал у них сведений об их происхождении или о санитарном состоянии деревень, которые они проезжали, а затем вел их в лазарет на другой стороне реки. Через несколько месяцев наступили первые холода, и народ вздохнул с облегчением. Существовало убеждение, что чума порождается жарой, и, напротив, холод и дождь ослабляют ее действие. Но прошел день-другой, и опять потеплело, и чума снова принялась опустошать испанские города и весь. Во время этой второй волны стали вспоминать чуму 1906 года, более страшную, чем в 1918 году. Банкир Доменико Нельи успокаивал своих коллег в Медине тем, что умершие от чумы — это обычно люди из неимущих слоев, а потом беда не так уж страшна. Однако народ упорно говорил, что эта чума бубонная, как та, что была в начале века. Она хуже, чем чума в 1918 году, уверяли многие. Тогда начали справлять молебны в церкви Сан-Роке и церкви Девы де Сан-Льоренте, и спрашивая осенних дождей. Но количество бедняков все росло, и городской совет был вынужден принять две радикальные меры. Первое — отделить бродяг от просто нищих, и этих бродяг выслать. И второе — потребовать, чтобы город покинули проститутки, не являющиеся уроженками Вальядолида. Но изгнание целых сословных групп нисколько не помогло. Напротив, число прибывших стало превышать число выбывших, и совету пришлось устраивать им какое-нибудь жилье на другом берегу реки. И все равно лавина нуждающихся все увеличивалась, а вместе с ними ширилось распространение чумы. Тогда Коррехидор, мэр, назначенный королем, велел срочно собрать людей бедных, но здоровых на другом конце моста. Целью его было окружить их с помощью конных уполномоченных и, снабдив припасами на дорогу, отогнать подальше. Но бедняки отказались прийти на мост. В городе они получали бесплатно лекарства, и никто не мог им гарантировать, что такая же помощь будет обеспечена в соседних селениях, да и к тому же они не знали, как там обстоит дело с чумой. Поэтому они надумали прятаться в укромных уголках Пасео дель Прадо, а ночью вместе с некоторыми обитателями лазаретов пересекали Писуэргу на лодках, вплавь или старыми и известными им бродами, и, идя вдоль городской стены, проникали обратно в город. В эту пору Сиприано и другие приютские не жалели сил, чтобы помочь согражданам. Порой, когда не было более срочных дел, они разводили костры из лаванды, розмарина и тимьяна, чтобы преградить путь заразным испарением, и продолжали снабжать едой жителей заколоченных домов через дыры в черепичных крышах. Иногда в этих домах какой-нибудь больной умирал, и тогда приходилось отбивать доски на дверях, чтобы вынести покойника и похоронить. В последней фазе эпидемии появился в школе дядя Сиприано, Дон Игнасио. Он пришел попрощаться, так как должен был переехать в Ольмедо вместе с канцелярией. В коротком разговоре он сообщил, что тяжело болен Дон Бернардо, заразился чумой не так давно, хотя всегда думал, что это болезнь бедняков. И он, с детства страшившийся безобразящих недугов, страдает теперь самой отвратительной формой чумы. Все тело покрыто вскрывшимися, гноящимися бубонами, как то бывало во время чумы 1906 года. Ничего уже нельзя поделать. Пришлось оставить его на попечении служанок и доктора Бенито Уидобро. Дон Игнасио не собирался просить племянника навестить отца, это было небезопасно. Вдобавок он не хотел, чтобы брат испытал чувство унижения. Нет, он пришел просить, чтобы подкидыши проводили покойника, если Дон Бернардо скончается. Как и при прежней встрече, он, прощаясь, почему-то заколебался и в конце концов пожал племяннику руку, похлопал его по плечу и сказал, что о дальнейшей его судьбе они поговорят в другой раз, если смерть не пощадит Дона Бернардо. Сиприано это весь не огорчило. К отцу он не питал ни малейшего теплого чувства. Вдобавок ритм его жизни был настолько напряжен, что у него не было даже времени об этом думать. Давно стояла беспрерывная засуха, почти целый год не было дождей, и в последнее время стали сжигать самые зараженные дома, предварительно перевезя больных жильцов в лазареты вне городских стен. Через 9 месяцев работы с чумными заболели 2 мальчиков, Тито Альба и бродяжка. Сиприано сам отвез их на школьной повозке в лазарет Милосердия. Слезы струились по его щекам, когда он стегал ослика, тащившего повозку. Тито Альба умер через неделю, а в начале следующего месяца скончался бродяжка. В промежутке между ними отдал Богу душу дон Бернардо Сальседо. Сиприано надел наименее помятый кафтан и плащик и вместе с товарищами встал в подъезде дома на Куредера де Сан-Пабло, номер 5. Он сам помог Хуану Дуэньесу положить труп на повозку и привязать его, а потом молча с факелом в руке проводил покойника, слушая пение хора. Уже в церкви на заупокойной службе, когда причетники начали последнюю молитву «Избавь меня, Господи, от вечной смерти», он заметил Минервину, преклонившую колени на скамеечке, и хотел было подойти к ней, но писец направил их всех к выходу, чтобы они встали вокруг ямы, там им полагалось петь литанию святых. Когда закончили, Минервина уже не было. Писец торжественно подошел к Сиприану, пожал ему руку и сказал: «От своего имени и от имени ваших товарищей выражаю вам свое глубочайшее соболезнование». Множество обязанностей и дел не оставляли Сиприана времени подумать о своей сиротской судьбе. Возвратясь в школу, он получил распоряжение отправиться в Эрера-Дуэро встречать группу беженцев. Они рассказывали о трупах, лежащих в уэртах и в придорожных канавах, о нехватке врачей в деревнях, где больных лечат знахари и цирюльники, а то и просто соседи. Такова была повседневная жизнь. Эпидемия длилась уже столько месяцев, и они казались такими длинными, что вальядолидцы потеряли всякую надежду, что она когда-нибудь закончится. Положение казалось беспросветным. Время шло, а отчеты уполномоченных не приносили ни одного ободряющего известия, только день за днем повторялись сообщения о числе смертей. Ну вот... В начале осени, после ничтожного урожая и неблагоприятного лета, совет уполномоченных объявил, что за последний месяц в лазаретах скончалось всего 20 человек из 2000 госпитализированных. В ноябре чума скосила 12, и 493 человека выписались здоровыми из лазаретов. Полтора года люди прожили словно под гнетущей черной тучей, и вдруг забрезжил солнечный свет. Горожане снова стали выходить на улицу, подышать ароматами тимьяна и лаванды, чтобы прочистить легкие, подходили к новой дамбе, опять начали беседовать и смеяться. Свершилось чудо. И когда в январе число выздоровевших в лазаретах увеличилось до 843, а погибших от чумы насчитали только 2, горожан охватило ликование. Стали устраивать благодарственные процессии в обитель Сан-Роки, и городской совет объявил, что весной состоятся состязания на тростниковых копьях и корриды. Чуме пришел конец. Весной в один из праздничных дней появился в школе дядя Игнасио. После того, как он пожил в деревне, лицо его стало еще более румяным, чем обычно. Первыми словами дядюшки была похвала Сиприану за его поведение во время эпидемии. «Среди медалей, заказанных городским советом, — сказал он, — одна предназначалась ученикам приюта для подкидышей. Это было единственное упоминание о прошлом». Затем дядя заговорил о будущем племянника. Сиприану согласился с предложением поступить учиться, чтобы получить степень доктора права, а также обрадовался приглашению жить у дяди до совершеннолетия и возможности вступить во владение своим состоянием. Однако предложение дяди Игнасио усыновить его он не принял. Равнодушие Сиприану к роду человеческому, его печальный сыновний опыт побудили его предпочесть статус опекаемого и выбрать дядю в качестве опекуна. Дядя Игнасио сказал также, что по возвращении канцелярии в Вальядолид он сразу же заберет Сиприану из школы. Он, мол, заранее уладил все бумажные формальности, пользуясь своим положением в управлении приютом. Жизнь в доме дяди, тетушка Габриэла, семейная обстановка оказались для Сиприану не слишком радостной перемены. Он скучал по товарищам, по прогулкам, классным занятиям, общим играм, мальчишечьим разговорам, приобретенным привычкам. Появление наставника дона Габриэла де Салас ничуть не ободрило его. Воспоминания о прежнем наставнике в доме отца, страхи за стеной, воскресло в нем как бы автоматически. Донья Габриэла изо всех сил старалась ему угодить, сделать жизнь более приятной, движимая чутким женским инстинктом. Она однажды спросила, не скучает ли он по Минервине. Сиприано подтвердил ее догадку. Отсутствие Минервины, единственного человека, которого он любил и у которого всегда находил защиту, делало его возвращение к жизни в семье каким-то бессмысленным. Впрочем, знакомство с домом дяди стало для Сиприана приятным открытием. То не был, как можно было бы предположить, претенциозный дом богатого горожанина, а привлекательный, спокойный приют просвещенного человека. Сиприано проводил многие часы в библиотеке дяди, где стояли рядами более 500 томов, и некоторые из них были изданы в Вальядолиде. Также он нашел там переводы на испанские Ювенала, Саллюстия и Илиады. Латинские поэты имелись почти все. И Сиприано постепенно открывал для себя наслаждение в чтении, в интимном, безмолвном акте слияния с книгой. Вдобавок дом украшали хорошие картины, добротные копии известных произведений и небольшие скульптурные работы. В городе недавно поселился Алонсо де Берругетте. Это дало возможность дону Игнасио заказать ему портрет Доньи Габриэлы, деревянную резную панель, которую сам художник называл «выпуклой доской». Алонсо де Берругетте, 1490-1561 годы, известный испанский художник и скульптор. Вещь получилась превосходная, изысканная. Она пленяла не столько сходством, сколько фактурой. Портрет повесили в небольшой комнатке перед библиотекой, и дон Игнасио, человек глубоко религиозный и почитающий искусство, проходя возле него, снимал шляпу, словно перед дарохранительницей. Этот новый урок искусства и хорошего вкуса вдохновлял Сиприано. Он вскоре научился ладить с доном Габриэлем де Салас и делал большие успехи в латинском, грамматике и юриспруденции. Однажды утром, выходя из классной комнаты, он увидел Минервину. Она была такая же стройная, как 4 года назад, с таким же гибким станом, с той же длинной, тонкой шеей и тем же ртом с пухлыми губами. Ее сопровождала улыбающаяся донья Габриэла, и Сиприано растерялся, не зная, как поступить, что сказать. Первой заговорила Минервина. Она сказала ему, что он вырос, что он становится мужчиной и что ей от этого грустно. Шли дни, но у Минервины и Сиприано не возобновлялись прежние доверительно близкие отношения. Как будто между ними стоял парализующий барьер стыдливости. Но вот в некий четверг, когда дядя и тетя ушли из дома, и подруги Минервины тоже отсутствовали, Сиприано увидел ее в гостиной. Она сидела на софе, выпрямившись. Под блузой с прямоугольным вырезом едва намечались маленькие груди, и он испытал то же прежнее, неодолимое, естественное влечение, которое было у него в детстве. Он подошел к ней, обнял ее и поцеловал, приговаривая, «Слушай, Мина, знаешь, я тебя очень люблю». Минервина обомлела, ощутив свои груди в его ладонях и быстрые, страстные прикосновения горячих губ на ее открытой шее. «Ох, золотце, не сходи с ума! Я люблю тебя, люблю, ты единственный человек, которого я любил в своей жизни!» Минервина, ошеломленно улыбаясь, поддаваясь его ласкам, говорила, «Твоя щетина колется, ты уже настоящий мужчина, Сиприано!» Они резвились, как тогда, когда Сиприано был маленьким, но он осознавал, что в их игре появилось нечто новое, и когда оба они покатились на мягкий ковер, и он принялся отрывать пуговицы ее блузки, Минервина еще пыталась сопротивляться, но все было тщетно. На следующий день Сиприано пришел к падре Тувалю. «Я переспал со своей кормилицей, падре, с женщиной, которая кормила меня грудью». Падре Туваль его укорил. Это почти то же самое, что переспать с собственной матерью Сиприану. Да, она не дала тебе жизнь, но отдала часть своей жизни, когда ты был беспомощен. Теперь Сиприан бродил по дому, как сомнамбул. В присутствии дяди или тети он не решался посмотреть Минервине в лицо. Из ума не шла его исповедь. Ведь он с Падре Тувалем был не вполне искренен, а между тем было бы неприятно давать отчет в своих самых интимных чувствах. Как объяснить Падре Тувалю его особые отношения с этой девушкой? А если Падре их не поймет, как он сможет о них судить? В следующий четверг он и Минервина снова оказались одни и сразу кинулись друг к другу. Сами себе в том не признаваясь, они всю неделю с нетерпением ждали этой минуты. И она инстинктивно снова отдавалась Сиприану, питала его, а он цеплялся за нее, как утопающий за спасительную доску. Они лежали обнаженные на ее узкой кровати, и робкое сопротивление Минервина лишь придавало остроту половому акту. Сиприану взял ее 3 раза, после чего испытал как бы отвращение к себе от мысли, что он использует девушку как проститутку. Он сознавал свою любовь к ней, чистоту своего влечения, однако за всем этим в его мыслях возникал образ молодого хозяина, пользующегося своей властью над служанкой, этакая грязная интрижка. В церкви Сан-Грегорио он нашел незнакомого исповедника. «Я виню себя, падре, в том, что сплю со своей кормилицей, но я не могу в этом раскаяться, моя любовь сильнее моей воли. Ты ее любишь? Или желаешь? Я ее желаю, падре, потому что люблю. Я в жизни никого не любил так, как ее. Но ты же еще мальчик. Ты, конечно, на ней не женишься. Мне 14 лет, падре. Мой опекун не даст согласия». Священник помолчал, колеблясь. «Но если нет раскаяния, сын мой, — сказал он наконец, — я не могу отпустить тебе грех. Я это понимаю, падре. Когда-нибудь приду к вам еще». Четверги стали днями обязательного свидания влюбленных. Встречи эти были неизбежны, и в них, с добавлением сексуальных утех, воскресала былая страстная привязанность ребенка и его кормилицы. Во время пауз они беседовали. Он рассказывал о годах, проведенных в школе, о порочной привычке жеребца, о том, как он сам утратил невинность. Она говорила о своей первой любви к деревенскому парню, о своем падении, беременности, родах, и, рассказывая об этом, плакала, приговаривая: «Ты для меня как сынок, которого я потеряла, золотце мое». Но тут же нетерпение снова бросало их в объятия друг друга, к взаимному познанию, к любовному слиянию. Встречи по четвергам, теперь в комнате Сиприану, становились все более продолжительными и привычными. И так прошло около 4 месяцев. Но однажды Донья Габриэла и Дон Игнасио неожиданно возвратились домой раньше обычного, и в тот зимний вечер им пришел конец. Все рухнуло. Донья Габриэла застала любовников голыми в постели, и ей ничего нельзя было объяснить. «Ты злоупотребила невинностью мальчика и моим доверием, Мина. Ты опозорила наш дом, опозорила нас всех. Убирайся прочь и больше не возвращайся». На следующее утро Минервина села в повозку Хесуса Ревильи на рыночной площади и отправилась в Сантовению с 2 узелками, с которыми приехала 5 месяцев тому назад.